Сергей, ты опять включил Шопенгауэра ближе к ночи? Вот почему перед тем, как мы собираемся идти спать, ты мне рассказываешь про тлен и безысходность? Ты не можешь сменить пластинку или у тебя заела пленка? Дорогая, ты не понимаешь. Через мгновение мы можем исчезнуть. Планету Земля может уничтожить астероид. Человечество может подвергнуться смертельной пандемии из-за сверхмутировавшего вируса. И все, что мы сделали, превратится в ничто. Как же ты меня достал? Неужели ты не можешь включить Терри Пратчетта? Или Джорджа Карлина, хотя плохая идея. Или Ильфа и Петрова. Вот когда-нибудь все это закончится? Мила Анна подумала, что зря спросила его. Рано или поздно все закончится. Все, во что ты верила, канет в небытие, и о нас никто не вспомнит, словно мы не жили на этой планете. Боже мой, ну на что мне это наказание? Ну вышла бы замуж за простого грузчика, пиво бы с ним попивала, да и ни о каком Шопенгауэре не слышала бы никогда. Вот какой толк от твоей занудной трескотни? Может тебя отвезти к психиатру? Не получится к психиатру. Почему? Он тоже любит философию Шопенгауэра, хотя в ней ничего не смыслит. Ах, совсем забыла. У тебя ж все тупые, кроме тебя, конечно. Ты же еще иногда перевоплощаешься в Эдгара Аллана По. Само собой, Шопенгауэр вне конкуренции. Все, хватит с меня. Завтра мы идем разводиться. Ты уже не первый раз мне такое говоришь. Обычно с утра ты просыпаешься и вспоминаешь о том, что ты меня любишь. Ну и, конечно, Шопенгауэра ты тоже любишь. Иначе бы ты уже 3 года назад от меня сбежала. Да от Шопенгауэра никуда не сбежишь. Он везде в интернете, в каждом паблике его цитируют. Все это похоже на массовое помешательство. Ты победила. Я выключаю Шопенгауэра и включаю Бродского. Его стихотворение «Не выходи из комнаты». Ладно, ладно, дорогая, я шучу. Хотя мы точно можем поехать завтра в деревню. И мы будем там тяпать грядки, да выдергивать сорняки. И на какое-то время ты забудешь о Шопенгауэре. Вот ты хочешь, чтобы я тебя прибила в кровати, пока ты будешь спать? Нет, в постели мы будем заниматься другим. Вот давно пора заняться мужскими обязанностями. После страстного секса Милана и Сергей быстро заснули, а с утра Сергей включил Ницше. «Что нас не убивает, делает сильнее», — Сергей заговорил словами Ницше. «Держи яичницу с кофе, Заратустра, а то ты не сможешь перейти через канат и не станешь сверхчеловеком», — усмехнулась Милана. «Не забудь, тебе еще сегодня писать новую главу в своем трактате о любви и других пустых категорий, а мне пора на телевидение вещать о Пушкине на первом литературном канале». Так что, наш Дон Жуан в облике Ницше, ты не скучай и начинай работать, а то твой издатель так и не дождется новой главы от именитого философа 21 века по прозвищу Истукан. Вот ты чего придумал себе такой смешной псевдоним? Я просто очень много думал, не сомневаюсь. Пожалуйста, закрой за мной дверь, я ухожу. Милана любит включать Цоя перед тем, как выйти из дома. Вот опять ты включила Цоя. Ты же знаешь, что я не люблю его. Вот поэтому я его и включила. Эх, ты мне испортила настроение. Не волнуйся. Твое настроение поднимется ближе к ночи, когда ты включишь своего Шопенгауэра. Тогда... Не знаю, что сказать. Я тебя крепко целую, обнимаю, и сегодня ночью у нас всегда будет Париж, усмехнулся Сергей. Если ты думаешь, что я не поняла, что ты включила Рэя Брэдбери, то ты ошибаешься. Милана послала мужу воздушный поцелуй и закрыла за собой входную дверь в квартиру. Сергей подошел к письменному столу. Пару раз ударил себя по щекам, несколько раз попрыгал со скалками, резко сел за стул и начал говорить сам с собой. «Так, соберись, тряпка, ты не написал за последние месяцы ни строчки. Не забывай, ты Рокки Бальбоа в литературе. Ты сможешь победить за 12 раундов прокрастинацию». Так на чем я остановился в своем трактате? Ах, ну да, точно. Я написал, что любовь – это пустая категория, в которую люди наполняют культурные архетипы, типичные для каждого общества. Итак, и что дальше? Можно на этом поставить точку? Он не заметил, что за завтраком он испачкал кетчупом белую майку. А когда он увидел красное пятно, то осознал, о чем он будет дальше писать. Ну, конечно же, кетчуп. Как же я раньше не додумался. Кетчуп – это не кетчуп, а молекула. Так, а как это сходится с моим трактатом? Ах, да. Мы любим кетчуп, и наша любовь проявляется в привязанности к объектам, которые нас привлекают. Вот, гениально. Хотя нет, полная хрень. Так, думай, Рокки, думай. Тебя не победят в первом раунде. Милана позвонила продюсеру первого литературного канала, попросила его показать готовую запись в эфире телеканала, взяла в этот день отгул за свой счет и отправила к своему психоаналитику. Она позвонила ему и попросила его о срочном сеансе. Он любезно согласился. Через час она оказалась у него в кабинете и лежала на кушетке. «Мой муж Шопенгауэр. Что делать?» «Ну-с, два варианта. Первый вариант – отправить его в монастырь. Или второй вариант – пусть заведет собаку. Ничего не боя. Не понимаю, при чем здесь собака и монастырь?» «Но в монастыре ему объяснят, что жизнь заканчивается смертью. Толстой же посещал Оптинскую пустынь. А если он откажется ехать в монастырь, то купите ему собаку Чуахуа. Он, чтобы он отвлекался от трактата о пустых категориях на живое воплощение категории собак. Не подходит ни один из вариантов. Почему? Потому что ближе к ночи он включает Шопенгауэра. Он включает аудиозапись лекции об этом философе? Нет, вы забыли, что я подразумеваю под этим глаголом в данном контексте. В моем случае этот глагол означает, что мой муж входит в роль этого философа и начинает трындеть о том, что мир не спасти и что мы ошибка, без которой Вселенная выглядела намного лучше. Ваша последняя мысль об ошибке мне знакомая. Это же Бертран Рассел. Вот, приехали. Вы тоже любитель подобных занятий? Нет, что вы. Но ко мне пришла замечательная идея о том, что вам необходимо сделать. Что? Наверное, вы никогда этого не делали. Вы знаете противоядие от Шопенгауэра? Его нет. Еще не нашли вакцину. Вот тут вы ошибаетесь. Вам поможет дзен-буддизм. Мне что, нужно в буддизм податься? Не совсем. Как только ближе к ночи он включит Шопенгауэра, то вы начинаете что-нибудь делать и одновременно говорить, что его не существует. Так, это же идиотизм. Ой, простите, индуизм. Нет, совсем словосочетание «его не существует». Означает, что нет того, кто себя называет Шопенгауэром. Он существует и одновременно существует. Что-то вроде того. Так, и что получится в итоге? Вы сами все увидите. Ближе к ночи Милана вернулась домой, и перед ней предстала картина Репина. Сергей наворачивал круги в коридоре квартиры. Он то поднимал, то опускал гантели. И одновременно он слушал песню «Eye of the Tiger Survivor». «Сергей, что случилось?» — спросила Милана с выпученными глазами. «Дорогая, я почти закончил последнюю главу своего трактата. Я только вижу, что ты решил стать боксером. Ладно, начинай читать. Я буду твоим единственным читателем до скончания времен». «Хорошо, я читаю. У любых пустых категорий существует особенность самокопирования. Для того, чтобы соединиться с реальностью и воплощать в реальность любое содержание культуры. Таким образом, культура – это своеобразная свалка реализованных бредовых идей, которые человек только мог придумать. Но без бредовых идей не возникла бы культура, а культура не помогла бы очеловечиванию человека. Поэтому функция эволюции заключается не в развитии организма, чтобы лучше приспособиться к среде, а в выздоровлении человека от животного психоза». Так, я ничего не поняла. «Дорогая, я больше не буду ближе к ночи включать Шопенгауэра. Какая прекрасная новость! Я побежал за шампанским. Постой, теперь я буду ближе к ночи включать Мишеля Фуко». На лице Милана улыбка сменилась разочарованием. И напоследок перед сном она сказала: «Тогда теперь я буду ближе к ночи включать дзен-буддистку. Больше никакого секса. Ты неисправим. Ложись спать». «Бегу, дорогая, бегу! Ага, беги, Лола, беги!»